давай его к той чародейке. Пусть лежит в хорошей компании. Я снова закрыл глаза и опять две светло-зеленые точки среди уже привычных дверных активаторов. Значит, коллега, похоже, у нас новая магическая способность. Глава 12. Еще две новые точки активации, за которыми скрываются какие-то способности. Сюрприз и, наконец, приятный. В медблоке не обратил на них внимания, так как кругом были кушетки и на каждой несколько разных точек активации. Сообщил другой я. ХМ, они появились у нас после медблока. Две штуки по количеству нас, проходивших госпитализацию. Может быть, это типа лекарства на дорожку, мол, если станет хуже, то активируй точку. Вроде логично. Я поделился соображениями и приступили к похоронам. Открыли нужную крипту, занесли тело. Покойного уложили параллельно саркофагу волшебницы, закрыв лицо капюшоном куртки. Была мысль забрать рубашку, так как рукав моей изорван, но рука не поднялась. Несмотря на возросший уровень кровожадности и пофигизма, от лишнего взгляда на собственный труп становилось очень не по себе. «Что-нибудь скажем на прощание?» – спросил я. «Был ли покойный хорошим человеком? Уж точно не хуже нас». Эта шутка звучала совершенно невесело. Фактически мы оба не просто смотрели на свое бездыханное тело, но и прекрасно помнили, как это случилось. Лично я так вообще умер практически два раза. Когда терял сознание на площади перед големом, то был уверен, что шансов уже нет. Сколько раз нам еще предстоит умереть? Смерть каждой части отравы отложится в памяти остальных. Ладно, бывай, дружище. Мы закрыли крипту и отправились спать, хотя сон совершенно не шел. Я ведь отлежался в медицинской коме. И, кстати, чувствовал себя отлично. Местные древние технологии поражают. Человек после наркоза обычно ощущает себя не особо бодро. От любой серьезной операции или болезни есть долгие, неприятные отходосы. А я стал будто бы даже бодрее и активнее, чем до злосчастного ранения. Другой я уже спал, а мне самому захотелось немного пройтись и поразглядывать покои древнего мага. Мы уже тут полы слегонца засрали, особенно перед входом и у фонтана, но место еще сохраняло свое очарование. Музыку перед сном отключили. Освещение удалось сделать тусклым. Шесть огромных люстр, украшенных хрустальными каплями и бусинами, роняли мягкие бледно-зеленые лучи на макет сказочного города. Что же вас всех убило? Ответом была лишь тишина. Я решил бахнуть таблетку до нормила и лечь спать вопреки бодрости. Завтра пойдем отвоевывать мое копье. Может быть, придется драться с тварью, что сейчас в логове иваков кушает их уродливые трупики. Утром заставили себя перекусить мясом шавкадранки, не трогая сушеные запасы зубастого. Они-то еще много дней будут съедобны, а мясо надо сожрать, пока не попортилось. Ну и гадость. Хотелось его хотя бы разогреть, но вылезать наружу и жечь костер, когда в норе рядом сидит непонятно кто, не очень способствующая выживанию идея. Что делать с логовом иваков? Можно было бы закинуть туда на всякий случай еще молотов, выкурить тварь. Однако проблема в том, что зажигательный алкоголь мы оставили именно там. Беспечно, да, только вот мы шли на площадь помирать и еле ноги волочили. Тяжелые рюкзаки с молотовыми могли просто не донести. Из оружия взяли с собой копье, длинный кинжал, нож и три перцовки. Я еще срезал кривую толстую палку. Если хищник, то, может быть, удастся опять провернуть трюк с куси и тварь вцепится в деревяшку, а не руку. Надели куртки. Хоть какая броня. Тихо подошли к логову иваков. Несколько минут слушали. Внутри все еще копошатся. Вниз мы не торопились, стараясь по звукам определить примерный масштаб угрозы. Может быть, туда и лезть не стоит. В конце концов, тварь же должна сожрать всех уродцев и отправиться искать новую еду. Спустя минут 10 снизу раздалось уже знакомое. «Эх, быть того не может», – прошипел другой я. «Мы всех качественно убивали. Ладно, идем». Я первым сунулся в лаз с кинжалом и перцем наперевес. Хотя освещение в логове было тусклым, его хватило, чтобы убедиться в отсутствии крупных хищников. Даже шавкадранки не пришли на запах крови. Похоже, они боялись углубляться в руины. А вот насекомые древних развалин не опасались. Крупных мух в логове собралось предостаточно. Источником шума оказался каким-то чудом выживший, но сильно подраненный ивак. Уродец бесцельно лазил по трупам собратьев, изредка тыкаясь в горы хлама. По его морде, покрытой коркой запекшейся крови, ползали крупные золотистые насекомые, похожие на что-то среднее между мухой и цикадой. Уродец не обращал на них никакого внимания. Подволакивая хромую ножку, он полз вперед, подвывая и тараща на меня единственный глаз. Живой, живой, вопреки всем ранам. Это зрелище вызвало у меня острейший приступ отвращения и гнева. Отвернувшись, я достал из кармана куртки зимние перчатки, надел их, чтобы не содрать кожу и ржавый металл. В обе руки взял увесистый железный прут, фрагмент какой-то древней конструкции, что уродцы притащили в свое логово. Мой товарищ, часть меня лежит сейчас мертвой в крипте, а ты, сука, еще живой, обвинительным тоном произнес я, прежде чем с силой обеих рук и вложением веса обрушить прут на голову уродца. Муха-цикады покинули насиженные места, их рой взвился, заставляя меня отмахиваться и щуриться, а когда насекомые улетели подальше, то я ударил опять, и еще раз, и снова, уродец завалился на спину. Тогда я наклонился и бил от всей души, пока не проломил существу череп. Фаталити. Прокомментировал ситуацию другой я, который мне светил телефоном. Слушай, может мне кажется, но все эти уроды какие-то недостаточно мертвые. Приглядись. Я отбросил окровавленный прут, снял перчатки и взялся за телефон. Свет фонарика выхватывал одну тушку уродца за другой. И правда, как живые. Точнее, они реально живые, хоть и не шевелятся. Раны от уколов у многих почти затянулись. «Они что, бессмертные?» – растерянно спросил я. «Пес его знает. Сюда посмотри». Напарник выхватил светом парочку обгорелых эвоков, лежащих один на другом. Я пригляделся и вздрогнул. Они срослись. Вырвалась у меня и тошнота подступила к горлу. Этот мир, этот трижды поганый мир будто пытается каждый раз удивить меня своими чудесами. Два дохлых эвока срастились между собой. Трупики теперь объединял слой какой-то белесой плоти, совсем не похожей на их собственную. «Тела магов в саркофагах не гниют», — произнес другой я. «А помнишь того, у которого саркофаг лопнул? Он разросся. Магическая регенерация продолжала наращивать ткани уже мертвого тела. Эти уродцы тоже защищены какой-то силой. Но, надеюсь, что мозги у них мертвы. Если так, то проблем они не создадут. Давай обыщем здесь все, а потом уберемся куда подальше». Я оглядел залежи хлама вокруг. Да тут эти завалы надо неделю разбирать. Хотя пробежаться глазами, конечно, не помешает. Телефоном светить не стал. Заряда осталось процентов 40. Надо экономить энергию. В итоге мы начали обыск логова в тусклом свете красноватых кристаллов на потолке. Обстановочка вокруг была такая, что никакие комнаты страха не нужны. Багровые тона, на полу куча обгорелых уродцев, по которым с неприятным шелестением лазят насекомые. Муха-цикады нас не атаковали. Думаю, они трупоеды. Такие насекомые в моем прошлом мире обычно лишены яда. Камешки, осколки керамики, посуда, обрывки полуистлевших книг. А вот эту арматурину можно с собой взять. Увесистая, но не такая тяжелая, как ломик, которым я расколол черепушку-недобитку. Пригодится как дробящее дополнительное оружие. На будет только рукоять чем-то обмотать, иначе без перчаток можно руки ободрать. Глянь, другой я подозвал меня к одной из картин, подсветив ее мобильным. Узнаешь, тот чародей из подвального склепа. Только вот тут он был в трех экземплярах. Каждая копия изображена в чуть иной позе и с другой эмоцией на лице. Так вот, значит, чьим наследием мы пользуемся. Однако в склепе лежит только один труп. Даже если представить, что в разбитом саркофаге тоже был он, то где третья копия? Валяется в каком-нибудь темном уголке руин или под завалами. Мы продолжили поиски. Обнаружили широкий нож без ручки. Лезвие почти не пострадало от ржавчины. В принципе, если найти подходящую палку, то можно сделать дротик. Правда, метать мы их не очень умеем, но надо учиться. Я уже почти устал от поисков в тусклом освещении, когда в задней части логова заметил еще один алтарь эвоков. Множество блестящих осколков стекла, увядших и уже давно засохших растений, а также прочая белиберда были выложены около чего-то, накрытого грязной, местами истлевшей тканью, чего-то очень похожего на силуэт человека. Я включил фонарик. Да, сомнений быть не может. Под тканью точно лежит что-то гуманоидное. Братан, возможно, мы нашли третье тело колдуна. Хотя нет, мелковат. Подойди. Мы оба склонились над тканью. Ну что, вроде бы не воняет, констатировал другой я. Или там уже мумия, или нетленное тело. Глянем, ща. Я надел на левую руку перчатку и аккуратно отодвинул ткань с лица покойного, точнее покойной. Лицо оказалось женским и совершенно нетронутым гнилью. Лишь глубокий слой пыли осел на темных волосах, собранных сзади в пучок. Я полностью сдернул покрывало. Перед нами оказалось тело молодой девушки, в пыльном, но вполне изящном черно-белом наряде. «Жаль, что мертвая», — вздохнул я. «Погоди». Другой я провел ладонью по лицу и шее девушки, смахивая пыль. «Думаешь, мы уже достаточно опустились до некрофилии? Она не мертвая», — усмехнулся другой я. «Она никогда и не была живой. Потрогай». «Ну, ладно». Я повел ладонью по лицу. Гладкая, наверное, даже слишком гладкая кожа. Ущипнул. Или не кожа. Потрогал шею. Вот там различия с человеком были уже заметнее. Вроде похожи, но чуть тверже, чем следует. Внутри не просто мышцы. Дай попробую ее поднять. Другой я попытался подхватить девушку и усмехнулся. Она раза в два тяжелее, чем положено. Перед нами не труп древней волшебницы, а целая версия мистера Половинкина. Робот, андроид, синт, голем. Выбирай любой вариант. Я закрыл глаза, но точек активации на девушке-андроиде не обнаружил. Надо ли нам вообще ее включать? Вдруг окажется такой же неадекватной, как Половинкин, который до сих пор валяется где-то в руинах. Она может принести большую пользу или большой вред, или вообще оказаться не боевой моделью, отметил другой я. А какой же, ХМ, зачем же волшебнику-мужику с кучей бухла, эротическими картинами дома и порнографическими снимками может понадобиться девушка-андроид? Возможно, в шахматы играть, да кто ж их знает. Ладно, что с ней делать? Да давай в крипту ее, место еще есть, мы туда всех таскаем. Если сумеем добраться до местных и у них реально есть сталкерское движение, то неповрежденный андроид может стоить целое состояние. Сказано, сделано. Общими усилиями мы перенесли хрупкую на вид, но весьма увесистую раболеди из логова иваков в свободную ячейку крипты. Как живая, вздохнул я, наблюдая андроида на полу. Присел, приоткрыл ее левый глаз. Века на ощупь казалась совсем как человеческая кожа, только слишком сухая и гладкая. Брюнетка с зелеными глазами, прокомментировал другой я. Глаз тоже казался неестественно сухим. Он смотрел ровно и ясно. С закрытыми глазами девушка походила на покойницу, но стоило их открыть, как она стала больше напоминать какую-то гиперреалистичную куклу. Потрудился мастер, куклу создавая. Стала кукла словно девочка живая. Тонкая пружинка в ней как сердце бьется. Мастер уходит, кукла остается. Мастер то ушел, но вот пружинка не бьется. Можно ли ее активировать спустя столько лет простоя? Думаю, да. Практически уверен. Техномагия этого мира демонстрирует удивительное долголетие. Половинкин вообще валялся сломанный где-то под завалами и все равно ожил. Только как ее запустить? Поищем кнопку, спросил другой я. Давай. Но сомневаюсь, что она тут есть. Все местные технологии обычно работают удаленно. Но, я окинул взглядом приятные очертания фигуры. Поискать все равно будет интересно. Поиски отняли минут 15 времени, но ни на какие наши прикосновения кукла не реагировала. Мягкая где надо, упругая где следует, она была практически идеальной копией человека. Я бы даже сказал слишком идеальной. Ни тебе лишних родинок, ни красных пятен, ни выступающих вен. Мягкая и нежная игрушка с металлическим скелетом внутри. Пальцы у нее сгибались, волосы на ощупь будто недавно вымытые, она даже будто пахла духами. Встроенный ароматизатор, возможно, значит, ее системы еще работают. Продолжают заботиться о привлекательности внешней оболочки. Только как эту спящую красавицу оживить? Ладно, давай оставим ее здесь. Полопать ее можно и вечером, а пока световой день. Надо, я задумался, а что нам теперь требуется? У нас есть источник питьевой воды и безопасное место для сна. Есть дружественный голем и мидблок. Есть кое-какое оружие. До сих пор нужна еда. Но теперь ее добыча уже не кажется таким рисковым делом. Если отравимся ягодами или грибами, то надо лишь добраться до мидблока. Бояться не стоит. Напротив, именно сейчас можно поэкспериментировать и выяснить, что из растений в округе съедобно. А что потом, когда освоим кормовую базу? У нас есть два основных пути. Первым решил рассуждать вслух другой я, будто угадав мои мысли. Искать местных разумных жителей и пытаться устроиться в настоящем этого мира или забить на него и продолжать копаться в прошлом. Облазить эти руины вдоль и поперек. Возможно, получится открыть центральное здание со шпилем или вон эту девицу включить. Ладно, давай сперва поохотимся. Вытащим зубастого как приманку для шавкодранок. Он, гад, весь в крови. И своей, и моей. Запах должен их привлечь, а там уж мы выскочим. Сказано, сделано. К мертвому аборигену, ободравшему мне полруки, особого пиета я не испытывал. Хранить его труп в крипте смысла не вижу. Лишнее помещение может пригодиться, Если надо будет еще кого-то запереть, вдруг к нам новая партия сталкеров пожалует. Кто знает, насколько дружелюбно они будут настроены. Окоченевший, но пока не завонявший труп зубастика мы вытащили в лес где-то в метрах 100 от начала мраморной площади. Если будет совсем уж все погано, то сбежим под защиту голема. Кровь на приманке уже свернулась, но, думаю, острый нюх хищников должен учуять потенциальное лакомство, после чего они захотят вонзить в него свои не менее острые зубы. Так мы думали, однако примерно час сидения в засаде совершенно ничего не дал. Что-то чуток пошуршало в густом, колючем кустарнике, но к нам никто не вышел. Странно, обычно около руин крутилась стайка другая шавкодранок, а сейчас тишина. Знаешь, мне кажется, что мы их серьезно разочаровали. Они больше не хотят на нас охотиться, заявил другой я. Ну знаешь, их можно понять. Ногами пинали, перцем два раза окатили, одну вообще расчленили и съели. Так недолго полностью разочароваться в людях. И не говори, братан, душегубы мы с тобой, да еще и животных обижаем. ТССС. Слышишь, в кустах снова зашуршало и довольно отчетливо. Я прислушался, пытаясь примерно определить количество тварей. Одна, две, хруст ветки. Что-то не так, шавкодранки довольно худые и легкие. Их веса не хватит, чтобы сломать достаточно крупную ветку. Характерного клёкота тоже не слышно. Это не они. К приманке идет какая-то другая тварь. К приманке ли? Хруст раздался слишком близко. Метрах в 10 от нас меж ветвей кустарника мелькнул крупный темный силуэт. «Давай быстрее к площади!» Прошипел мне на ухо другой я. Но было уже поздно. Раздались треск ломающихся ветвей и гулкий топот, которые через мгновение потонули в утробном реве. Новое чудовище ломанулось прямо на нас. Глава 13. Я вскочил, выставив перед собой копье. Сквозь колючие кусты к нам прорвался гуманоидный монстр, больше всего похожий на гориллу. Только вот морда у него была совершенно не обезьянья. Вытянутая вперед пасть, толстая и сгорбленная шея, единственный глаз в центре узкого лба, черная, короткая шерсть существа блестела и липла к телу будто бы от жира. 2 метра роста и килограммов 150 мускулатуры. Прямоходящие, но передние конечности не как у примата, скорее лапищи с медвежьими когтями. Тварь притормозила, видя наше намерение защищаться. На выставленные копья здоровяк ответил коротким махом лапы. Попытался убрать наше оружие в сторону. Мы успели отвести копья назад и тут же снова нацелить в морду чудищу. Вынуть бы баллончик, но и шелохнуться лишний раз стрёмно. Боюсь, если почует слабину, то сразу бросится в атаку. Монстр утробно, раскатисто зарычал и запрыгал на месте, потрясая лапищами. Угрожает. Пытается запугать. Отходим к площади, шепнул мне близнец. Мы начали аккуратно пятиться. Возможно, боя получится избежать или даже заманить монстрюгу к голему. Тот быстро заяснит циклопу за превосходство технологий над дикой природой. Однако эта тварь была умнее шавкодранок. У него нет таких явных следов болезней. Шкура без язв и нарывов. Наверное, мозги тоже лучше сохранились. Шажок, еще шажок. Монстр ярился и топал, скаля кривые, желтые зубищи. Тихо, братан, тихо. Максимально спокойным и уверенным голосом говорил ему я. Поверь, никто из нас с тобой драки не ищет. Но если придется, то всем достанется. Даже не знаю, были ли у нас шансы разойтись без боя. Но опять вмешались судьба и ее дурной юморок. Я споткнулся, пятился, да и запнулся об какой-то обломок руин. Упасть не упал, но завалился назад. Мое копье вильнуло. Монстр воспринял это как проявление слабости и бросился вперед со скоростью разогнавшегося локомотива. Кинулся на меня. Я успел уколоть его, но копье-флагшток прошлось по туловищу монстра лишь вскользь, а он ударил слева снизу. Такой хлесткий, размашистый удар, который смел мою попытку блока древком копья. Из меня мгновенно выбило дух. Ребра хрустнули и взрыв чудовищной боли пронзил грудную клетку. Ноги сами собой подкосились, а в глазах мигом потемнело. Однако какая-то часть меня оставалась в сознании. Мысли были заторможены, но кое-как думать получалось. Наверное, я просто уже привык к боли и предсмертному состоянию. Точка. Надо использовать зеленую точку. Даже глаза закрывать не пришлось. В них и так потемнело. Оставалось лишь сосредоточиться и... Светло-зеленая вспышка разом отогнала мрак. Боль исчезла, а я снова ощутил силы. Предположения оказались верны. Медблок снабдил нас 2 зарядами магического лекарства. Снова вскочил на ноги. Другой я был в отчаянном положении. Монстр пер на него, размахивая лапищами. Близнец пока умудрялся уворачиваться, пользуясь деревьями как защитой. Другой я даже, видимо, достал разок монстра, пока тот меня саданул. Но теперь была моя очередь бить. Покрепче взяв копье, я ринулся вперед. Нанес удар с разбега, вложив максимум доступной сейчас энергии. Целил в правый бок существа. Точно не знаю, где у него печень, но очень надеюсь проткнуть что-нибудь жизненно важное. Монстр взревел и крутанулся на месте. Я с трудом удержал копье, взяв его под мышку. Меня бросило в сторону. Копье зашло глубоко, но все равно выскользнуло из раны монстра. Чудовище кинулось туда, где я только что был, а у меня хватило сноровки метнуться с его пути влево. Колючий кустарник оцарапал лицо. Если ранен, испа, хотел было я крикнуть близнецу про лечебную точку, но тот приложил к губам палец. Вскоре стало понятно, почему он призывал вести себя тихо. Монстр ломанулся чуток в лес, остановился и медленно развернулся, шумно принюхиваясь. Вместо единственного глаза у него теперь была кровоточащая рана. Циклоп повторил судьбу своего мифологического прототипа. Монстр кинулся в мою сторону, но уже не так резво. Шел на запах или запомнил, откуда прозвучал мой голос. Я рывком поднялся, скрываясь за ближайший ствол кривого деревца. Монстр почти нагнал меня, но тут же получил укол в спину. Другой я времени даром не терял. Чудовище развернулось, давая мне пару секунд. Тогда я тоже уколол его в спину, тут же скрываясь за примеченным деревом. Удар тяжелый, когтистой лапы содрал кору. Затрещала древесина, а в это время монстра снова бил сзади другой я. У нас троих началась этакая игра в жмурки с активным применением копий. Пусть одним уколом мы убить монстра не могли из-за незнания анатомии твари, но каждая рана постепенно ослабляла чудовище. Из охотника он превратился в добычу, хотя был еще опасен. Несколько раз ему почти удавалось достать кого-то из нас. Удары лап крушили стволы деревьев и высекали искры из каменной стены руин, но вот запас выносливости циклопа иссяк. Вышла из него вся сила вместе с густой, черной кровью. Монстр сел, обняв себя лапищами. Пытался инстинктивно прикрыть уязвимые части, но поздновато уже. Не надо было тебе, циклоп, таки лезть к двум вооруженным незнакомым гуманоидам. Не в те руины ты забрел. Нам пришлось нанести десятка три ударов, прежде чем существо перестало подавать признаки жизни. После этого мы добавили еще штук 10 уколов на всякий случай. Надо оттащить его на площадь, произнес я, переводя дух, и там разделать. Ты в порядке? Бедро немного цепанул. Не опасно, но дырка в джинсах. Ты точку использовал? Да, отлично сработало. Отрегинило фатальную рану за секунды. Но, я осмотрел состояние куртки и рубашки. Одежду эта штука не лечит. Если не найдем тут магического портного, то через пару таких стычек останемся в лохмотьях. Немного передохнув, мы потащили циклопа к площади, обливаясь потом. Хотелось поспать, умыться, перекусить, но надо было перенести добычу в безопасную локацию, пока ее какие-нибудь шавкадранки не обглодали. Это наша биомасса, и только нам вкушать ее ценные калории. Небо в кои-то веки прояснилось. Оно все равно казалось каким-то тусклым и мутным в сравнении с земным аналогом. Однако теперь мы могли в подробностях разглядеть четырехконечный искусственный спутник. Интересно, он так близко к планете или просто настолько огромен? Дотащив циклопа до площади, решили передохнуть. Весь остаток дня заняли разделка и готовка туши. В этот раз мяса было даже слишком много. Все явно не успеем освоить. Судя по звукам, в лесу опять объявились шавкадранки. Похоже, что они не на нас обиделись, а от циклопа разбежались. Мясо монстра было жирным, грубым и немного горчило. Неразделанными остались где-то 2/3 туши, но придется их бросить. За ночь насекомые облепят нашу добычу и, возможно, отложат яйца. Но улов сегодня все равно вышел царский. Килограммов 10 мяса про запас. У нас даже уже не хватало пакетов, куда его рассовывать. После трапезы зашли в медблок и залечили немногочисленные раны другого меня. В этот раз обошлось без медицинской комы. Раны просто очень быстро затянулись, слегка подсвеченные зеленоватым мерцанием. При этом потраченная лечебная точка восстановилась. Отлично. Я тоже решил пройти процедуру. С первыми сумерками мы вернулись домой сытыми, грязными и совершенно вымотанными. Драка с циклопом, его разделка, сбор дров, готовка – все это отняло немало сил. До родных покоев мага мы дотащились едва ноги волоча. «Как думаешь, что-то страшнее этого циклопа в здешних лесах встретить можно?» – спросил я. «Хрен знает. Но раз он был один и очень хотел нас сожрать, то это, видать, хищник-доминатор типа медведя или тигра. Вполне возможно, что циклоп самая крупная животина в этих лесах, и мы с ним справились. Значит ли это, что наш небольшой отряд готов пересечь лес в поисках местной цивилизации? Слишком спешить точно не стоит. Гораздо опаснее одиночного хищника может быть группа вооруженных аборигенов типа того зубастика. Следующие несколько дней мы посвятили гастрономическим экспериментам. Искали и пробовали съедобные на вид грибы, ягоды и плоды. Кушали их, разумеется, в медблоке. Часто сразу же приходилось им пользоваться. Тестировал кто-то один, а другой следил, чтобы экспериментатор вовремя добрался до кушетки. «Ну как?» – спрашивал близнец, пока я сидел на скамейке медлобка, вращая головой и странно улыбаясь. «Как?» – протянул я. «Мой вердикт – мелкие зеленые грибы, условно съедобны, но есть ряд проблем. Мне сейчас кажется, что вся комната трясется, а из углов на меня пялятся глаза. Это аномалия или меня просто штырит?» «Штырит, ясно», — ответил я сквозь смех. Крыша хлопает в ладоши. «Всем спасибо, став хороший. Этот препарат хороший, но в основном эффекты от неугадывания съедобных растений были куда неприятнее. Они обычно включали в себя желание немедленно выблевать все съеденное, головокружение и страшную сухость во рту. Если бы не медблок, то вполне вероятно, что часть таких экспериментов закончилась бы летально. Однако магическая машина отлично устраняла любые проблемы со здоровьем. К сожалению, больше двух лечебных точек мы не могли накопить, даже если пользовались разными кушетками. То есть местный медблок определил нам про запас два заряда лечения. Повторное использование кушеток их обновляло, но дополнительных не выдавало. А жаль, с десятком таких вот целебных заклятий топать в лес вообще было не стрёмно. Не знаю, способны ли они, к примеру, отрастить потерянную конечность, однако переломы и отравления лечили без последствий. За три дня активных экспериментов мы выявили 5 видов съедобных растений и грибов, 2 условно съедобных, 3 ядовитых и 1 очень ядовитый. С маленькой желтой ягодки в красную крапинку другого меня отрубило примерно за 3 минуты. Я его еле успел на кушетку водрузить. Он к тому времени почти не дышал. Что ж, если придется кого-то травить, то теперь знаем чем. Далее мы собирались пару дней тестировать новый рацион. Вдруг отравление наступает не сразу и яд должен накопиться в тканях. Мясо первой пойманной шавкодранки мы уже доели. Перешли на циклопа, туша которого до сих пор служила пиршеством для насекомых и пернатых. Крупные, черные птицы, напоминающие смесь воронов и стервятников, прилетели на угощение. Голем не стал трогать пернатых. Длинные шеи стервятников глубоко залазили внутрь туши, а темные, крючковатые клювы легко выдирали куски подгнившего мяса. Хриплые голоса падальщиков напоминали воронье карканье. Мы на всякий случай проверили логово эваков, которое теперь превратилось в логово муха-цикад. Трупы убиенных нами коротышек кишели червями, при этом продолжая попытки регенерировать. Взрослые насекомые десятками сидели на ранее священных для эваков картинках, производя крыльями низкий, стрекочущий гул. Также сходили на площадь, чтобы посмотреть, не осталось ли там оружия или вещей сталкеров. Однако голем уничтожил их слишком качественно. Лутать нечего, только отдельные обломки снаряжения да пара монеток. На четвертый день после битвы против циклопа мы с утра ощутили знакомое давящее чувство в голове. Выйдя на улицу, обнаружили, что шип снова активировался. Он искрил, воздух около него бурлил, а время от времени с кончика срывались лучи света и улетали к небу. В здание с шипом нам попасть не удалось. Прочная дверь из темного металла этому не способствовала, так что оставалось пока лишь наблюдать работу шипа издалека. Как только мерцание прекратилось, мы оба закрыли глаза и увидели возвращение синей точки, отвечающей за клонирование. Теперь система ясна. Медблок восполняет целительные заклинания, шип добавляет заряд клонирования. «Знаешь, есть интересное предложение», — произнес другой я. «Можно создать третьего собрата, после чего двое уходят искать местную невымершую цивилизацию, а один останется тут, на хозяйстве. Он сможет дальше исследовать руины, а самое главное, будет восполнять нам целебные точки». Самому пришла такая мысль. Как я понимаю, местная техномагическая система воспринимает нас как одно целое. У всех клонов общие заряды для заклинаний. Если кто-то останется здесь, то сможет проверять запас зеленых точек и восполнять их через медблок. «Ну что, кто из нас делится на два?» – спросил я. «Ты, у тебя джинсы целее, а куртку я тебе передам свою. Крутками проще поменяться, чем штанами». После того, как сообразим на троих, предлагаю таки выдать нам номера или какие-то позывные. Далее оставалось перед копированием собрать все самые ценные предметы и нагрузить меня ими. Вскоре мы вернулись в покои, начав подготовку к клонированию. 2 копья, 3 баллончика, 4 ножа с подерцо, 3 зажигалки, огниво и запас еды, подрезанные у зубастика, 4 смартфона, 6 бутылок магического алкоголя, готовые к применению как зажигательные коктейли, плюс всякие мелочи, веревочки, земные лекарства, заметно потерявшие актуальность после получения зеленых точек, 4 пластиковые бутылки, 4 термоса, металлическая фляга зубастика и еще 1 фляжка, которую нашли в руинах. Нагрузился я так, что несколько шагов сделать трудно, даже не из-за веса предметов, а потому что многое приходилось держать в охапку, прижимая к себе. В таком состоянии я активировал процесс скопирования. Синяя вспышка полностью заслонила весь мир. «Удачно?» — в один голос спросили я и новый двойник. «Удачно!» — ответил третий. «Кто-нибудь верните куртку. Сначала нас разгрузи». Снова в один голос ответили мы. Наш инвентарь заметно пополнился благодаря копированию. Старый для воды проблем точно не будет. Думаю, удобный и легкий пластик, а также фляги заберет походный отряд. У того, кто остается в руинах, будет доступ к фонтану. Вскоре отправляемся в путь. А кто будет домоседом? Спросил я. Желающие есть? Давайте считалочку, или на камень-ножницы, или монетку. Это правильно, ведь мы все трое мыслим примерно одинаково. А значит, или все хотим идти, или все не хотим, или всем без разницы. Мне лично было пофиг, останусь я или пойду. Поход – это новые риски, но одновременно и новые возможности. Сидеть посреди руин в компании голема, трупов и выключенной куклы может банально надоесть. Плюс тому, кто остается, мы выдаем самую потрепанную куртку. В покоях мага и так довольно тепло, ну и пора бы как-то обозначиться. Добавил я, через серию турниров по подкидыванию монетки мне присвоили 2-й номер, мой новый близнец стал 3-м, ну а тот, с кем мы разделились перед бойней эвоков, 1-м. Распределение в плане похода решали уже через камень-ножницы. По итогам я и 1-й уходим, а 3-й остается сталкерить. Следующий день посвятили отдыху. Даже слегка попробовали колдовской алкоголь, но, боже мой праведный, лучше бы не пробовали. Для человека без бессмертного тела пить такую хрень – чистый суицид. Спиртяга, градусов под 90 с ядренейшим кислотным вкусом и галлюциногенными эффектами. Сначала пробовал 3-й, и мы тут же потащили его в медблок. Нет на свете пойла ужасней. Вышибет днище и кровь закипит. Пить алкоголь тот просто опасно. Если печень твоя не гранит, мигом сгинут зубы с желудком. Коль не дружишь, ты, с головой, кучкой слизи станешь за сутки. Выпив напиток славный такой, напили мы с 1-м, пока 3-й, тяжело дыша, валялся на кушетке и повторял: «Мне ща мерещился дракон». Правду говорю, мерещился. Это сдец. Интересно, весь древний алкоголь такой опасный или просто бывший хозяин нашей хаты был экстремалом? Благодаря визиту 3-го в медпункт мы получили еще 1 запасной заряд лечения. Итого 3 зеленых точки. На следующее утро мы собрались для великого путешествия. Проверили вещи, промыли тару и набрали воду. Если поймете, что ресурсов в округе нет, то возвращайтесь обратно, произнес 3-й, и не забывайте оставлять метки, чтобы найти дорогу до руин. Братан, мы тоже об этом всем догадались, усмехнулся 1-й, не слишком усердствуй в исследованиях куклы, а то вдруг она активируется в процессе и что-нибудь прищемишь между деталями, намотает, как на токарный станок. Не факт, что медблок умеет восстанавливать оторванные части тела, завидуйте молча, ответил 3-й. Вам-то в ближайшие дни светит только компания шавкадранок и прочей лесной нечисти. В общем, бывайте и не пропадайте. Он пожал на руки. Буду следить за количеством лечебных зарядов и восполнять по мере надобности. Но учтите, что по ночам я сплю. Старайтесь помирать днем. Хорошо, ты тут тоже осторожнее. В руинах могут скрываться опасности. Попрощавшись, мы направились в сторону леса, с копьями наперевес и рюкзаками за спиной. Попробуем направление, где мы первый раз видели группу сталкеров. Да начнется путешествие. Глава 14. Ходьба по густому лесу без тропы, удовольствие довольно сомнительное. Это не веселая, спокойная прогулка, а ежеминутное преодоление препятствий. Буреломы, кустарник, заболоченные участки – полный набор развлечений для нас двоих. Мелкая, назойливая мошка постоянно пыталась сесть на руки или лицо. Мы все дальше отходили от уже привычных руин, пробираясь меж кривых, больных деревьев. Каждые 30-40 метров оставляли на заметном месте зарубку, указывающую на направление, откуда мы пришли. Опасений, что незваные гости по ним выйдут к руинам, у нас не было. Думаю, Галим с ними разберется. Еще одним ориентиром для нас была четырехконечная станция посреди неба. Она свое положение не меняет и хорошо подходит для определения направления. Однако с зарубками будет надежнее, а искусственный спутник часто скрыт за переплетениями кривых ветвей древесных крон. Где-то спустя 3 часа пешего перехода лес вокруг начал меняться. Деревья стали чуть выше и не такими уродливыми. Места здесь были по суше. Что если под руинами есть поврежденный древний водопровод, который заболачивает все вокруг? Вполне возможно. Мы шли неспешно и заодно собирали попадавшиеся по пути съедобные темно-фиолетовые ягоды, слегка кислые, но вполне приятные на вкус. Особенно, когда несколько дней твой рацион составляло хреново приготовленное на костре мясо диких монстров. Кстати, о монстрах. За 3 часа мы лишь разок встретились с чем-то живым, но оно предпочло с нами не пересекаться. Пошуршало где-то метрах в 100 и ломанулось прочь. На 4-м часу пути услышали отдаленные голоса шавкадранок, но существа не спешили нас атаковать. Атаковали они ближе к вечеру, когда лес уже начал накрывать сумрак. Однако мы уже хорошо знали особенности поведения данных тварей. Кроме того, у нас были копья. Получив несколько легких ранений, твари отступили. «Кажется, мы начинаем осваиваться», — после зевоты произнес первый. «Посмотрим, что будет дальше, особенно когда доберемся до местной цивилизации». Первая ночевка в лесу большого удовольствия не доставила. Уже слишком привыкли к уютным, теплым покоям мага с диванами, музычкой и мягким освещением. В качестве кровати мы использовали настил из веток, который накрыли тканью, прихваченной в руинах. То были занавески из спальни мага. Другим куском такой же ткани укрылись. Вместо подушек рюкзаки. Спали по очереди и, мягко говоря, хреново. Несмотря на куртки, было довольно прохладно. За 2 часа сна сырость вытягивала из тела все тепло. «Знаешь, все больше завидую третьему», — произнес я холодным ранним утром, когда начал накрапывать мелкий дождик. «В следующий раз можно попробовать жечь костер, но тогда придется для него собирать дрова». На 2-е сутки похода мы вышли к небольшой речке, в которой набрали металлическую флягу воды. Сначала даже думали идти вдоль русла, но рельеф дальше начинался совсем наголомный. Овраги, завалы старых деревьев, густой кустарник. В слегка мутной речной воде плавали мелкие зеленые чешуйки водорослей. На том бережку послышался плеск. В воду прыгнула какая-то животина размером примерно с крупную лягушку. Воду, которую мы набрали в реке, надо будет вечером вскипятить над костром. Где-то в районе полудня мы набрели на широкую просеку, оказавшуюся древней дорогой из черного булыжника. Повезло. Камни были обтесаны и подогнаны с таким мастерством, что даже спустя 100 лет только отдельные, редкие травинки смогли закрепиться между ними. После продирания сквозь чащу идти по дороге было наслаждением. Скорость нашего перемещения резко возросла, да и зарубки не было нужды ставить. Несколько раз дорога прерывалась. Обычно это происходило в небольших, но глубоких оврагах. На дне одного такого мы заметили обломки камней. Ощущение, будто в древние времена эта местность подверглась мощной бомбардировке. «Глянь», — подозвал я первого, когда заметил что-то черное в центре небольшой полянки у дороги. «Кажется, старое кострище. Возможно, это следы стоянки той погибшей сталкерской группы. Сидели тут вечером у костра, анекдоты рассказывали. На полянке кроме кострища обнаружился аккуратно сделанный настил из срезанных веток. Тут кто-то спал. Причем, думаю, что часть настила утром разобрали на топливо для костра. Мы видим лишь небольшой остаток. Может быть, правда, следы сталкеров. Древняя дорога, удобный ориентир в такой глуши. Глядишь, выйдем по ней куда-нибудь». Всего мы провели в лесу 3 ночи. В середине 4-го дня путешествия из сплошной чащи каменная дорога вынырнула на открытое пространство и уперлась в довольно широкую, полноводную реку, заросшую по берегам высоким аналогом камыша. Возможно, когда-то давно здесь был мост, или рельеф местности за годы сильно изменился и вода проложила себе русло, перерезав древнюю дорогу. Однако мы не унывали потери ориентира, наоборот, обрадовались источнику воды. Кроме того, вдоль реки шла новая дорога. Это была узкая, грунтовая тропка, и по ней точно кто-то регулярно ходил. Посмотрев по сторонам, я вышел на дорогу. Следов копыт не вижу и навоза тоже. Вот, кажется, засохший след гуманоида. Подошва без рельефа, нога маленькая, будто детская. Предлагаю затаиться у дороги или, если будет скучно, идти параллельно ей через лес. Как заметим кого, то сначала приглядимся на тему того, насколько абориген опасен. Я согласился, и мы нашли укрытие в кустах с неплохим обзором. Мошка, правда, очень надоедала, так что приходилось кутаться в куртку. Я смотрел налево, первый направо. Где-то минут через 20 дежурства появился первый путник. Крупная, сгорбленная фигура в одиночестве шествовала по дороге, опираясь на длинный деревянный посох. Одеждой прохожему служил серо-коричневый балахон до самой земли. Лицо закрывала белая ткань, свисающая вниз. На ней был какой-то красный рисунок. Сучковатый, деревянный посох как будто специально обработали грубо. Тяжелую палку венчало странное сплетение ветвей, увешанное темно-зелеными лентами. Стоп, этот путник вообще человек? Что-то сомневаюсь. Шел он странной, слишком ровной походкой. Будто не шел, а парил над дорогой или перебирал множество ножек. Под балахоном этого не разглядеть. Ну нахер, шепнул я первому. Согласен. И мы остались в кустах. Существо прошло мимо, несколько раз останавливаясь и что-то бормоча гулким, шипящим голосом, который явно не мог принадлежать человеку. «Мутант?» – спросил первый. «Или вообще другая раса, однако цивилизованный. Одежду нацепил, палку ленточками украсил. Внешним видом напоминает какого-то жреца или колдуна. Мы подежурили еще минут 20, а когда стало скучно сидеть на одном месте, то отошли левее метров на 500. Там лес чуть отступал от реки и тропы. На открытом пространстве возвышался небольшой холм, наверху которого была вытоптана площадка, окруженная низким плетеным забором. Я заметил там несколько кострищ. Похоже, проходящие мимо путешественники часто ночевали на холме. Кто-то даже окружил место стоянки заборчиком. Хоть какая-то защита от мелких хищников типа шавкодранок. Мы поднялись на вершину холма, оглядев просторы незнакомого мира. Сейчас он выглядел даже не так погано, как обычно. Зеленели поля и леса. Быстрое течение несло обрывки водорослей. Небо прояснилось, открывая вид на очертания искусственного спутника. Глянь, первый указал куда-то дальше налево от дороги. Там, вниз по течению реки, можно было заметить тонкий столб черного дыма и рядом еще несколько. Похоже, что поселение. Это где-то в паре километров от нас. Ну что, первый, готов к первому контакту? В штуку спросил я. Так первый у нас уже был. Вот, он показал разорванный рукав рубашки со следами запекшейся крови. Чего мы вообще хотим от аборигенов? Во-первых, еду. Мы с собой взяли некоторое количество драгоценных камней, плюс двойную порцию денег, которую нашли у зубастого сталкера. Надо постараться выменить это на какую-нибудь долгохранящуюся пищу. Во-вторых, было бы неплохо узнать хотя бы основы языка аборигенов. К источникам дыма мы направились по лесу вдоль дороги. Это стелс-перемещение. Медленно, но зато надежно. Путь занял минут 30-40. Шли не спеша, чтобы были силы на случай драки. Вскоре нам стало попадаться все больше признаков близости поселения. Речь, конечно, не о мусоре. Думаю, местные гораздо бережнее относятся к своим вещам и вряд ли после пикника выбрасывают пустые бутылки. Однако мы уже не первый день бродим по лесам этого мира. Глаз быстро цепляется за все, что выбивается из привычной картины. Вот рубили деревья, вот почти все ягоды с кустов кто-то собрал, валежника заметно меньше стало, появились мелкие тропки. Лес все еще дикий, но хоженый. Наконец мы заметили поселение. За изгибом реки, прямо на ее берегу стояла небольшая деревенька, окруженная невысоким валом и плетеным забором. Думаю, чистокол местные нормально не могли поставить из-за кривизны стволов и ветвей местных деревьев. Приходилось сплетать заборы из нескольких слоев гибкого кустарника. Поверху торчал ряд острых веток и сухая лоза с шипами, типа колючая проволока. Из-за забора едва были видны крыши небольших одноэтажных домов. Сверху их покрывали солома и сухой камыш. Эко-поселение, однако, далеко же ушли местные от своих древних предков с их каменными громадами, магическими стражами и богатыми хоромами. «Чё-то не нравится мне тут», — шепнул первый, пока мы из леса наблюдали за поселением. «Тихо слишком. Вон, ворота открыты, но рядом никто не ходит». Деревня и правда была подозрительно тихой. Ни блеяния скота, ни гомона аборигенов. «Может, тут побывал стрёмный сгорбленный жрец и что-то нехорошее наколдовал? Везёт же нам, как не найдём местных, а они уже кем-то отмудаханы. Посмотрим поближе или снова опция ну нахер?» — спросил я. «Да давай глянем». по стелсу зайдем, осмотримся и потихоньку уползим. Может, что полезное там осталось. Звучит как план, и мы принялись воплощать его в жизнь. Сначала я, а потом первый вышли из леса и, оглядываясь, направились к воротам деревеньки. Там нас ждал первый абориген. Он был мертв. Невысокий, довольно худой мужчина, одетый в серо-зеленые тона, лежал ничком. Под головой уже подсыхала лужа крови. Кто-то разбил ему голову. Вся деревня фактически состояла из одной круглой площади. Ни камней, ни асфальта, ни мрамора. Просто вытоптанная земля. Думаю, что после сильных дождей здесь все превращается в адскую грязюку. По периметру круглой площади располагались дома, огороды, хозяйственные постройки, а также навесы с лодками. Похоже, местные кормились больше от реки, чем от землицы, а теперь сами станут питательным субстратом для почвы родного мира. «Кокра-кокра!» — хипро кричал ворона-стервятник, созывая товарищей на обед. Он клевал труп старухи, схватившейся в последний момент за невысокую изгородь забора. Так она и осталась немного лежать, немного висеть. Коричневое, мешковатое платье из грубой ткани на спине пропитало кровь. Несколько десятков рубящих ран по спине, плечам и шее. Я, конечно, не субмедэксперт, но ее прибил не зверь, а некто более цивилизованный. Не противоречит ли зарубание старух в спину понятию цивилизация? Это уже вопрос философский, а нам тут не до высоких материй сейчас. В деревне было тихо, если не считать карканья крылатых падальщиков. Загончики для скота пусты, части лодок тоже нет, у ворот много следов. Думается, налетчики ушли, несколько домишек догорали. Именно этот дым мы заметили. ТССС. Я призвал к тишине, пытаясь уловить звуки, выбивающиеся из общего фона дикой природы. Что-то интересное вроде послышалось. Жестом поманил первого за собой и направился вдоль левой части круглой улицы. 10 шагов, а потом снова слушаем. Да, есть. Звук был опознан как крик или стон. Раненые, налетчики не всех добили, возможно. Мы аккуратно сняли рюкзаки, спрятали их в ближайшем огородике и, крадучись, продолжали путь, выставив копья. Ага, вот тот сарай для лодок. Там кто-то был. Сарай представлял из себя достаточно высокое по местным меркам здание. Плетеные стены, крыша, устланная камышом. Жить в таком месте холодновато, но вот укрыть от дождя лодки и сено самое то. Мы подошли к воротам с двух сторон. Внутри уже отчетливо слышали голоса и очень знакомые звуки. Мужские грубые голоса, смешки, женские стоны и всхлипы. Значит, кто-то из налетчиков остался поразвлечься. Внутрь мы зашли синхронно, обнаружив там ожидаемое действо. Четверо невысоких мужчин стояли вокруг пятого, который со спущенными портками навис над практически полностью голой женщиной с разбитым лицом. Налетчики сразу нас не заметили. Они были вооружены, но не скажу, что особенно грозно. Короткие копья с кривоватыми древками, дубины, топорики. У одного за поясом висел грубый, тяжелый тесак. Были ли у нас причины убивать этих людей, отомстить за поруганную честь незнакомки? Мы что, межмировая полиция нравов? Но с другой стороны, а были ли у нас причины их не убивать? Все решило одно мгновение. Самый левый абориген заметил наше присутствие. Он резко обернулся, поднимая короткое копьецо для броска. Правую сторону лица местного жителя занимало уродливое родимое пятно, а черты лица казались перекошены. Мое копье было уже давно направлено в сторону аборигена. Прежде, чем тот метнул дротик, я уколол его в горло. Тут же выдернул оружие из раны и отвесил со всей дури пинка другому ближайшему аборигену. Роста в нем было сантиметров 140. Мой удар пришелся в бок. Абориген потерял равновесие. Рука, только что тянувшаяся к тесаку, дернулась, хватаясь за плечо товарища, которого в солнечное сплетение заколол первый. Еще пинок в живот моему клиенту. Самый левый уже затихает, а я колю пятого, который пытался натянуть штаны. Гад подался назад, и удар оказался неопасным. Однако кровь хлещет на обнаженное, покрытое ссадинами тело жертвы. Удар пришелся в район ключицы. Колю снова, а тот дергается, как уж на сковородке. Заливисто визжит, путаясь в своих же портках. Укол, еще и еще. Как же трудно бывает убить человека, когда он сопротивляется. Отвлекаюсь, чтобы еще разок пнуть в живот мужика с тесаком. Окровавленный насильник тем временем подается в сторону, запинается о лодку, падает в нее, подвывая и дрыгая ногами, будто в припадке. Подхожу ближе, перед этим пнув еще раз другого, чтобы не думал вставать. Упавшего в лодку, наконец, удается добить несколькими уколами в шею и живот. Первый своих двоих тоже прикончил. Остается один, которого я отпинал. Приглядываюсь. Левый глаз у него косит, заячья губа от самого носа, между жидких волос красная, воспаленная кожа и белые струпья. Низкий рост плюс куча болячек. Что поделать, рос и жил человек в экологии постапокалипсиса. Лазерный взгляд и управление металлом мутанты получают только в больных фантазиях малообразованных художников Марвел. Реальные суперсилы мутантов это рахит, злокачественные опухоли, бесплодие и врожденные дефекты. Это почему я раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было, произнес я, отводит копье для укола. У меня его до сих пор нет, я злой. Один точный удар в горло оборвал жизнь очередного аборигена. Мы вышли на улицу, обнаружив там еще восьмерых налетчиков, привлеченных звуками борьбы. Все вооружены и готовы к бою. Однако волнения я почти не испытывал. Напротив, я вдруг очень недобро рассмеялся, поглядывая на местных. Эти убогие не были воинами, как отряд сталкеров. Просто набег деревенских на своих соседей. Рыбный промысел не поделили или какая-нибудь кровная месть. После консервного рыцаря, шавкадранок и циклопа, после гниения заживо и прикосновения смерти, толпа мутантов с дротиками меня совершенно не пугала. Два человека из другого мира с одинаковыми окровавленными копьями, стояли и смеялись в лица новых врагов. Глава 15. 8:2. Расклад звучит как приговор, но требует уточнений. Во-первых, каждый из нас весит как двое аборигенов. Во-вторых, три целебные точки до сих пор не потрачены. Так что главное избежать мгновенной смерти. Основным оружием налетчиков служили достаточно короткие дротики. Оно ясно почему. Из здешних кривых деревьев длинного копья или хорошего лука не выйдет. Наконечники не все из металла. Часть кости или камень. Кроме дротиков у многих были топорики, ножи, тесаки или дубинки. Атаковать местные не спешили. Напротив, один из них, с длинной, тонкой бородой принялся гнусавым голосом что-то говорить. Интонация была вопросительной. «Как думаешь, о чем он так упорно нас спрашивает?» Поинтересовался я. Наверное, задает традиционные вопросы типа «Кто мы по жизни?», «Под каким местным авторитетом ходим?» и «Зачем так грубо нарушили их грабительски-насильническую идиллию?» Только вот, мы все равно их языка не знаем. Однако знакомство с этой группой аборигенов уже не задалось. Мне кажется, наши отношения безвозвратно испорчены. Совершенно испорчены. Поэтому, в качестве меры деэскалации, предлагаю их всех незамедлительно убить без всякой жалости. Тогда конфликт будет полностью исчерпан за исчезновением одной из сторон. Логично. Однако наличие у врага такого количества метательного оружия меня слегка огорчало. Опять куртки наши подерут. Давай зайдем обратно на минутку, произнес я, взяв первого за плечо. Мы оба опять скрылись в сарае для лодок. Налетчики за нами не ломанулись. Они слишком полагались на оружие дальнего боя и не хотели сокращать дистанцию. Ну и боялись нас, наверное. Сначала первый сторожил, а я снимал куртку. Потом наоборот. Среди кровищи, трупов и что-то бормочущей жертвы насилия, мой наметанный на всякую фигню глаз приметил крупную плетеную корзину. Пузатую такую. Наверное, в ней хранили улов. Сойдет. Я схватил корзину, первый взял вражеский дротик в дополнение к копью флагштоку. После мы снова явили себя местным. Те подошли чуть ближе к сараю, встав полукругом. Некоторые из них опустили оружие. Возможно, понадеялись, что ситуацию решим через дипломатию. Нет, лучше расправиться с новыми врагами сразу, чем ждать потом засады или их подкрепления. Этому нас эваки уже научили. Я выставил корзину перед собой, держа ее в левой. Прикрылся ею как своего рода щитом. Первый метнул дротик. Не попал, но заставил двоих налетчиков метнуться в стороны, выполняя маневр уклонения. Я ринулся на врага. В меня полетели снаряды, дротики и камни. Я прикрыл корзиной голову, но остальное тело не было защищено. Резкая, колющая боль обожгла правую ногу над коленом. Ерунда. Я чуть запнулся, но рвался вперед. Несколько снарядов заблочил корзиной, камень попал в плечо. Фигня. Такая боль теперь меня только бодрит. Первый укол вышел не очень удачным. Я нанес его одной рукой и не хватило жесткой фиксации оружия. Неприцельное попадание куда-то в район лопатки. Противник в момент моей атаки уже пытался сбежать. Я отбросил корзину и, взяв копье в обе руки, протаранил его в спину. Тут же перед глазами вспыхнули искры. В голове загудело, однако попавшийся в лоб камень был слишком мелким для оглушения. Снова сфокусировав внимание, я вырвал оружие из агонизирующей жертвы. Пришлось для этого упереться ногой налетчику в поясницу. К тому времени двое пошли на меня в рукопашную, дубинкой короткий тесак. Я отступил в сторону, перешагнув невысокий забор огорода, невысокий для меня, а вот моим врагам было не так легко через него перемахнуть. Они замедлились, и я атаковал, но налетчик с дубинкой уклонился, отпрянув назад. Черт, мои выпады слишком предсказуемы. До этого мы побеждали за счет эффекта неожиданности, превосходства в силе, длине рук и оружия. Но сейчас бой затягивался. Второй абориген подобрал дротик, замахнулся. Я приготовился уклониться, но гад сделал несколько ложных бросков, заставляя меня тратить время и силы впустую. Дротик распорол щеку, врезал по зубам и уколол под язык. Я ощутил вкус собственной крови. Рана вроде бы не мгновенно смертельная, но от заражения можно ископытиться. Хорошо, что есть целебные заряды. Я вырвал дротик из раны, но метать обратно не стал. Навык еще не прокачан. Могу наоборот усугубить ситуацию, пополнив врагу боезапас. Что делать? Вперед, в рукопашную. Снова махнул через заборчик, уже не стремясь сразу атаковать. Решил подойти поближе. Оба налетчика прыснули в стороны. Во рту скапливалась кровь. Таки рана под язык глубокая. Но адреналиновый угар пока ослаблял восприятие боли. Сердце бешено колотилось, призывая к немедленным действиям. И я действовал. В два широких шага нагнал аборигена с дубинкой и колол, не обращая внимания на прилетевший в спину дротик. Мой натиск дал результат. После укола под колено противник упал. В ближнем бою превосходящая сила и отсутствие страха ранений позволяли доставать врагов. Краем глаза глянул на первого. Он уже уложил одного и ранил в руку другого налетчика. Сам, правда, тоже не слабо огреб. Все лицо разбито и залито кровью. Он использовал точку. Я заметил, как его раны мерцают бледно-зеленым. Поврежденная плоть быстро менялась, шевелясь сама собой. Смыкались края ран, обновлялась содранная кожа. Не только я слегка залип на это зрелище. Наши враги тоже заметили магию, и их боевой настрой мгновенно рухнул. С воплями они бросились прочь, роняя оружие. Возможно, налетчики уже сталкивались с магией или слышали про нее много страшного. «Уважаемые, вы куда?» — с негодованием воскликнул первый. «Мы вас не опускали. Звонок для учителя», — добавил я, хромая вперед. «Все же нога начинала болеть все сильнее. Использовать ли точку?» «Думаю, да». Я постарался сделать это как можно быстрее. Закрыл глаза, сразу выделил ближайшую и запустил. Все заняло не более секунды. Боль в ноге, спине и под языком исчезла. Оставалось сплюнуть накопившуюся кровь, чтобы спокойно добивать бегущих налетчиков. Оставлять свидетелей ни в коем случае не следует. Думаю, что часть налетчиков уже покинула деревню. Если будут выжившие, то они могут привести подкрепление. Поэтому надо приложить все усилия, чтобы выживших не осталось. Налетчики бежали быстро, но выходов из деревни было только два. У одного из них аборигенов настиг первый, раздававший на ходу уколы и пинки. Я вскоре к нему присоединился. Доколов последних налетчиков, мы закрыли ворота деревни. Никакого сопереживания эти людишки, исковерканные больной экологией, у меня не вызывали. Впрочем, особой ненависти к ним тоже не питал. Ну, устроили резню соседей. Это в порядке вещей у примитивных племен. Те же наши папуасы из Новой Гвинеи резали друг друга прямо-таки с упоением, пока цивилизация все не испортила. Местная же цивилизация рухнула, оставив после себя заросшие лесом руины и одичавших потомкам. Они совсем не похожи на зубастого. Кивнул первый в сторону трупа налетчика. Интересно, это у них просто разный уровень деградации здоровья плюс мутации, или же зубастик был представителем другой расы? Могли ли здесь за время постапока выделиться разные расы? Да хрен знает. Плюс вот маги еще до большого писца вывели по приколу эваков. Кто знает, сколько еще дополнительных рас они еще создали. В покоях мага были статуэтки и рисунки всяких фей, русалок, эльфов и прочей нечисти. Это просто фантазии, или они эти фантазии сделали реальностью с помощью какой-нибудь волшебной генной инженерии? Сначала обыскали трупы врагов. При них обнаружился десяток мелких медных монет с выбитых на них мечом. Значит, какая-то денежная система и торговля здесь имеет место быть. Думаю, где-то расположены поселения куда крупнее этой деревеньки. Из оружия мы забрали только 15 легких дротиков с железными и костяными наконечниками, а также же один топорик потяжелее чисто для рубки дров. Дубины, тесаки и ножи заметно уступали нашим образцам вооружения. Лут не по уровню. Вот дротики можно потренироваться метать. Плюс носить их довольно удобно. Я нашел для них высокую, узкую корзину, которая послужит своего рода колчаном. К Кроме вооружения и монет мы собрали куда более ценные припасы. У двоих обнаружились небольшие мешочки с солью, у троих свертки из каких-то сухих листьев, внутри которых был сыр, у шестерых вареные яйца по размеру чуть больше перепелиного, у семерых полоски вяленой рыбы. Убийство соседей и изнасилование соседок – процесс энергозатратный. Мутантики решили взять с собой в поход достаточно калорий. Кроме этого мы нашли пару круглых керамических колбочек с какой-то странно пахнущей мазью. Лекарство, яд, хрен знает. Затем мы приступили к обыску деревни на предмет полезного лута. Налетчики, к сожалению, успели многое забрать с собой. Самой нужной вещью, которую мы нашли, был небольшой котелок. Пока обходили дома, то услышали громкий плеск воды со стороны реки. Я бросился туда. Вторые ворота из деревни, выходящие к воде, были открыты. Я увидел, как невысокая голая женщина все глубже заходит в реку. Уже была по грудь. Через пару мгновений она скрылась под водой. Кажется, жертва насилия решила, что с нее этого веселого мира хватит. Лезть спасать, едва ли успею, да и что потом. Телефон у меня, конечно, при себе, но сомневаюсь, что служба психологической поддержки сейчас ответит. Печаль, что-то не везет нам на контакты с аборигенами. Пожаловался я первому. Скорее это им не везет на контакты с нами. С кем не встретимся, все тут же умирают. Иногда сами, иногда приходится помощь. Мы продолжили обыск деревни. Жили местные, надо сказать, довольно печально. Почти каждый дом состоял из двух комнат. Прихожей, которую в старых русских деревнях называли сенями, и основной, отапливаемой комнаты, где жило все семейство. Тесные помещения, на полу солома, под которой земля или утепление из коры, минимум вещей, в качестве кровати примитивные лежанки без ножек, несколько слоев сплетенных веток, солома, пара одеял из грубой ткани, а у многих даже одеял не было, везде витал стойкий запах какой-то скотины, животных налетчики увели, но аромат остался. В общем, деревенская классика. Хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном. Тут еще пованивало рыбьими потрохами, человеческими теперь тоже. Налетчики перебили в основном мужчин и стариков, хотя несколько женских трупов я тоже заметил. Наверное, те, кто слишком упирался. Многие из тел полностью обнажены. Не просто так часть налетчиков осталась в деревне. Если взглянуть на убитых мужчин, то нападавшие и жертвы выглядели почти идентично. Все те же невысокие, небогато одетые люди со следами разных болезней. Надо собрать ценные вещи, еду и выметаться. Призвал первый. Да, да. Я направился в другую часть деревни, прикрыл глаза. Одна из целебных точек вернулась. Отлично. Третий уже заметил расход лечебных зарядов и добрался до мидблока. Вошел в очередной дом, чтобы поискать сыра и соли. Там во мне вдруг включился детектив. Мне показалось, что слишком много соломы с кровати разбросано на полу. Следов крови не было, хотя здесь могли выволакивать на улицу кого-то из женщин. И все же такое объяснение не показалось мне единственным. Что если кровать настил специально сдвинули? Мне не составило труда опрокинуть лежанку покойных хозяев дома. Бинго! В земляном полукруглый, плетеный люк. Похоже, что у хозяев был тайничок или погребок. Сплетен люк в несколько перекрывающих друг друга слоев. Содержимого не видно. Я подцепил крышку наконечником копья, перевернул и замер. В небольшой земляной яме среди нескольких корзинок и мешочков сидела девочка. Или девушка. Фиг разберешь, учитывая разницу в нашем росте. Ее бледная кожа ярко выделялась на фоне темной земли. Белые брови, даже ресницы, бесцветные серые глаза. Альбинос. Еще одно наследственное заболевание. Не такое отталкивающее, как заячья губа, но по сути опаснее. Рак кожи, а хуже всего. В аниме существует стереотип, что у альбиносов красные глаза. На самом деле такой эффект проявляется у них лишь при определенном освещении. Без нормальной пигментации глаза альбиносов очень уязвимы к ультрафиолету. Многие из них плохо видят, а с возрастом вообще слепнут.